По ее щеке скатилась одинокая слеза, драматично, как в мелодраме. Раньше я любила его, и я даже позволила ему надеть ошейник на мою шею. Так ты была его рабыней, ахнул я, наконец складывая пазл. Но после он начал смотреть на других женщин, других рабынь. Ее глаза потемнели окончательно. Я видела тебя с другими рабынями. Ты поступишь с ней так же, как и Блэквуд со мной. Когда она тебе надоест, ты бросишь ее, как и он бросил меня. Вот почему лучше уж пусть она умрет, как и ты. Глава 62. Послушай, сегодня никому не обязательно умирать, заявил я, поднимая руки в универсальном жесте. Я безоружен и относительно безобиден. Вода жизни уже перестала течь. Видимо, мой внутренний кран решил, что хватит. Понимаешь, я могу освободить тебя от рабства. Когда я наконец смог как следует рассмотреть фею, а это было непросто, учитывая всю эту тьму и драматичное освещение, я заметил ошейник рабыни на ее шее. Стоило мне об этом заговорить, как она рефлекторно коснулась его, словно забыла о его существовании. Классический стокгольмский синдром в действии. «Освободить», — произнесла она медленно, будто пробуя это слово на вкус и находя его незнакомым. «Именно так», — я кивнул с энтузиазмом кивающей собачки на приборной панели. «Я планирую освободить их всех, и тебя тоже, а потом мы построим источник воды жизни там, где ты захочешь. Я даже помогу с постройкой, у меня неплохо получается махать киркой. Мы наконец-то можем нормально закончить эту легенду. Идет», это казалось единственным правильным способом разрулить ситуацию. Блэквуд явно накосячил с ней по-крупному, но при этом любил. Сложные отношения, бич всех эпох. «Ты хочешь снять ошейник с Присциллы? Ты хочешь освободить ее?» Слова королевы фей звучали медленно и странно, будто она говорила на незнакомом языке. Я снова кивнул. «Я не чей-то хозяин. Просто парень, который постоянно влипает в неприятности». Голова женщины опустилась, но вместо задумчивости на ее лице читалось разочарование. Я совершенно не понимал этой реакции. С какого перепугу она расстроилась из-за того, что я хочу освободить рабыню? Это же полностью противоречит ее собственной печальной истории. Ясно. Королева фей тяжело вздохнула, и ее аура злобы начала рассеиваться, как утренний туман. «Тогда, полагаю, все именно так и закончится. Я думала, что Присцилла была твоей пленницей. Если бы я знала это раньше», я выдохнул с облегчением громче, чем следовало. Атмосфера явно разряжалась. Мне каким-то чудом удалось договориться с темной королевой феей, фактическим боссом всего этого безумия. Теперь мы могли решить все мирно, без кровопролития и драматичных смертей. Именно этого я сейчас хотел больше всего на свете, ну, кроме горячего душа и нормальной еды. В этот момент фея указала мне за спину, и я обернулся, увидев лестницу, ведущую в библиотеку. Дверь была гостеприимно распахнута. Точно, в прошлом подземелье комната с фреской была частью зала босса. Если там есть точка телепортации, я смогу свалить отсюда и вернуться на этаж не ниже 5-го. Эта мысль навела меня на кое-какие размышления. Я ведь понятия не имел, насколько сильны боссы в этих чертовых подземельях. На некроманта я бросил все, что было, включая кухонную раковину, а ведь он оказался самым слабым боссом, и победили мы исключительно благодаря сюжетной уязвимости легенды. А что если обычные боссы, это просто боссы подземелий, то последний босс, это уже рейдовый монстр эпического уровня. Другими словами, битва с ним по определению должна быть долгой, изматывающей и чертовски сложной. Это объясняло, почему проход оставался открытым во время боя. В прошлое подземелье гильдмастер Брэд притащил отряд из 10 с лишним человек, и это наглядно показывало уровень сложности. После победы над финальным боссом открывается ядро подземелья, а ведь многие подземелья не проходили с десятилетиями, и это людьми, которые были явно сильнее меня раза в 3. Залы таких боссов были просто огромными, в них спокойно могли разместиться 30-40 человек, если припрет. Профессия покорителя подземелий была бы куда популярнее, будь она хоть немного проще. Если я прав, моя победа в первом подземелье была чистой воды везением. Может, и здесь мне так повезет. Хотя ставить на удачу – не лучшая стратегия выживания. Я вздохнул и направился к лестнице. Все закончилось наилучшим образом. Никто не умер, все довольны, можно идти домой. «Берегись!» – раздался знакомый крик, и меня кто-то толкнул с силой профессионального регбиста. Этим кем-то оказалась Присцилла, и пока я кувыркался по полу, темный луч пролетел там, где секунду назад находилась моя многострадальная спина. Вместо меня он угодил прямо в Присциллу. Я с ужасом наблюдал, как тьма поглощала ее, словно голодный монстр, пока она отлетала от чудовищной мощи атаки. Глава 63. Присцилла. Заорал я, торопливо воздвигая святой круг и бросаясь к ней. Какого черта ты? Я уже собирался спросить, как она здесь оказалась, но ответ был очевиден, как прыщ на носу. Оправившись от травм благодаря нашим зельям, она использовала точку телепортации для возвращения на 29-й краткий этаж, после чего примчалась сюда на своих крыльях. Луиза и Мия остались там, где я их оставил, видимо, решили не геройствовать. Я немедленно выложился по полной, используя весь свой магический арсенал. Снятие проклятия, исцеление, даже передача жизненной силы, полный комплект услуг экстренной медицинской помощи. Но все это было так же полезно, как пластырь при ампутации. У Присциллы исчезла половина тела и целое крыло. Картина не для слабонервных. Я бы уже готов был констатировать смерть, если бы она внезапно не закашлялась, открывая глаза. Присцилла, нет, нет, нет, зачем ты, почему? М-мастер, в ее глазах мелькнуло узнавание, когда она сфокусировалась на мне. Из моих глаз хлынули слезы, я даже не пытался их сдерживать. Присцилла, пожалуйста, зачем ты это сделала, она же? Я поднял взгляд на темную королеву фей, которая наблюдала за происходящим с выражением лица человека, смотрящего повтор старого фильма. Ты убила ее, выдавил я сломанным голосом. Я убила ее очень давно, печально произнесла королева. Когда она родилась, я не смогла этого вынести. Она слишком сильно напоминала мне его. Я пыталась просто поработить ее, как и всех остальных в особняке. Я надела на них ошейники, как ошейники для собак, но люди не желали подчиняться. Они продолжали сопротивляться, упрямые идиоты. В конце концов я решила, к черту, превращу их всех в призраков. Призраки хотя бы слушаются. Я думала, что она умерла, и представить не могла, что половина ее выжила. Половина, она была полукровкой, я заскрипел зубами, ярость заполняла меня, как кипяток чайник. Она твоя дочь, так ведь? Она твоя дочь от Блэквуда. И ты поработила собственную дочь, превратила ее человеческую половину в призрака. Она то, что осталось, то, что я не смогла уничтожить. Королева вздохнула с таким видом, будто обсуждала погоду. Наверное, так даже лучше. Она была слишком похожа на меня в молодости. Отдала свою жизнь за человека. Какая ирония. И как в моем случае, эта жертва оказалась совершенно бессмысленной. Яблоко от яблони, как говорится. Она снова подняла руку, медленно, театрально. Раньше, когда она атаковала меня, мне удавалось хоть как-то держаться на плаву. Теперь же я понял горькую правду. Тогда она просто играла со мной, как кошка с мышью. Если подумать, некромант тоже заставлял скелетов драться с нами больше от скуки, чем от необходимости. Будь он серьезен, мы бы даже пискнуть не успели. И сейчас я понял, что королева-фей решила закончить эту игру. Она подняла руку, и темнота начала виться вокруг ее пальцев, как стая голодных змей. Это был луч, похожий на тот, что она метнула мне в спину. Но теперь энергии в нем было раз в 10 больше. Я чувствовал концентрацию маны, от нее волосы на руках встали дыбом, а во рту появился металлический привкус. Против такого у меня не было ни единого шанса. Я знал это с абсолютной уверенностью. Я поднял губителя призраков и глубоко вздохнул. Что ж, похоже, конец истории. Я так и не понял до конца, что здесь происходит, да и времени разбираться уже не осталось. Единственное, что я мог сделать, это сражаться до конца. Забавно, если подумать. Несколько месяцев назад я бы психанул и попытался сбежать, как трус. Теперь же я жалею только о том, что не смог никого спасти. Хм, может, во мне и правда проснулось что-то героическое. Или я просто окончательно спятил, трудно сказать. В тот момент, когда королева-фей готова была выпустить в меня свой апокалиптический луч тьмы, она внезапно ахнула и отшатнулась. Массивный луч света пролетел над моим плечом и врезался прямо в крыло темной королевы. Он был не особо большим, но пробил дыру насквозь, как раскаленный нож сквозь масло. Королева-фей взвизгнула, как оскорбленная кошка, и рухнула на землю. Я обернулся и увидел ослепительное сияние, в центре которого парила фигура с золотыми крыльями. «Не смей трогать моего мастера», — раздался чистый, звенящий голос. «Он мой, мама». И тут перед моими глазами возникло системное сообщение. Присцилла эволюционировала в королеву-фей. Глава 64. «Ты посмела напасть на меня ради этого человека?» — прорычала темная королева-фей с такой яростью, что воздух задрожал. Не теряя времени на монологи о предательстве, она тут же начала швыряться заклинаниями, как разъяренная обезьяна, фекалиями. Присцилла уворачивалась от некоторых атак с грацией профессиональной балерины, но другие ей приходилось принимать на свою магическую защиту. И хотя она эволюционировала в королеву фей, что звучало круто, ее уровень и характеристики остались прежними. А в прошлый раз Присциллу чуть не превратили в фарш за какую-то минуту. Но теперь здесь был я, и я не собирался стоять в стороне. «Броня!» – заорал я, накладывая на нее защитное заклинание. «Среднее исцеление. Освещенная земля». Я выкладывался на полную катушку, используя всю доступную магию. С того момента, как мамаша Присциллы сосредоточила огонь на дочери, у меня появилось несколько драгоценных секунд. Я наращивал ее магическую защиту и восстанавливал здоровье с энтузиазмом геймера, пытающегося спасти любимого персонажа. Оставшиеся зелья маны я глотал как конфеты, периодически отстреливаясь собственной магией. Мне приходилось жонглировать профессиями как цирковому артисту, постоянно переключаясь между героем и повелителем рабов для бонусов, и обратно на белого мага для лечения. Черт возьми, мне срочно нужен третий слот для профессии. Это как играть в Тетрис одной рукой. Я попробовал использовать на ней базовую идентификацию монстров. Бесполезно. Пронизывающий взгляд тоже не дал ничего путного. Потратив еще одну щепотку драгоценной пыльцы фей, я активировал божественный взгляд. И вот тут-то выяснилось, что у нее нет слабостей. Вообще, ноль. Ничего. Просто замечательно. Зато я узнал, что ее зовут Зара. Полезная информация, когда тебя пытаются убить. Битва продолжалась, но моя мана таяла быстрее мороженого в аду. Вдобавок я спустил изрядное количество воды жизни из кольца хранилища. По моим прикидкам, у нас оставалось минут 5 максимум. Возможно, темная королева фей сражалась не в полную силу только потому, что Присцилла была ее дочерью. Но что-то мне подсказывало, что материнские чувства не заставят ее проиграть. Нужно было придумать что-то неожиданное, что-то совершенно безумное. «Присцилла!» – заорал я, отвлекая ее. Кричать такое перед разумным боссом было идиотизмом высшей пробы. Я слишком привык драться с тупыми монстрами, которые не понимали человеческую речь. И предсказуемо, темная королева фей тут же переключилась на меня. Я побежал к лестнице, как спринтер на стероидах. «Видишь, дочь, видишь, как он сбегает», — злорадно прокомментировала Зара. «Он бросает тебя умирать. Они все такие. Твой отец был точно таким же. Тебе повезло, что ты никогда его не знала. Я встречала его как призрака». Присцилла покачала головой. «Он был полон раскаяния и сожаления. Искренне. Никакое раскаяние не искупит того, что он со мной сделал», — взвизгнула королева. «И что же он сделал? Изменял тебе? Спал с другими зверодевушками?» Присцилла пожала плечами. «И что в этом такого? Если он все еще любил нас, если мы все еще были важны для него, и он заботился о нас, за что такая жестокая месть?» Королева скривилась, как будто проглотила лимон. «Он оплодотворил меня тобой, а потом пошел развлекаться с зверолюдками ради удовольствия. Как ты можешь любить такого человека?» При последних словах заткнула пальцем в мою сторону. Я хотел начать оправдываться, но черт, она была права. Я действительно спал с рабынями-зверолюдками. Я не помнил, чтобы соблазнял Присциллу, и уж точно никого не оплодотворял, но суть ее претензий была болезненно актуальной. Я хотел верить, что Луиза и Мия любят меня за меня самого, но они были рабынями. У меня были всякие усиливающие привязанность штуки вроде верности рабов и благословения Сары. Я спал с ними, потому что они были красивыми, и особо не сопротивлялся искушению. Но действительно ли я лучше? Будут ли они любить меня после освобождения, когда перестанут действовать мои чары? Мои движения замедлились, пока я переваривал ее слова. Одно дело – сомневаться в себе наедине, совсем другое – слышать это от кого-то еще. Легенда буквально повторялась по кругу. Был ли я лучше лорда, жившего в этом особняке? Честно говоря, я не был уверен. Глава 65. Я люблю его. Слова Присциллы прозвучали с такой уверенностью, что я застыл на месте, глядя на нее. Именно поэтому я стала королевой фей, поэтому я больше не буду бездумным трутнем, подчиняющимся тебе. 20 лет я была в ловушке в этом проклятом подземелье, разрываясь между человеческой половиной призраком, пытавшейся помочь мне обрести голос, и природой фей, требующей быть красивой куколкой, подчиняющейся королеве, но ты не была настоящей королевой фей уже много лет. Я сделала свой выбор, и мой выбор – свобода. Он предаст тебя», – прорычала Зара с убежденностью пророка. «Мне плевать, если он любит других женщин», – ответила Присцилла с улыбкой. «Пока у меня есть хоть капля его любви, мне больше ничего не нужно». Присцилла, я замер с одной ногой на лестнице, как фламинго-неудачник. Она повернулась ко мне, и ее улыбка была ярче любого заклинания света. «Беги, спасайся, пока можешь. Я не могу дать тебе воду жизни, но могу отдать единственное, что у меня есть, мою жизнь. Глупая девчонка, тогда сдохни». Темная королева фей начала атаковать Присциллу с удвоенной яростью. Мое сердце заколотилось, как отбойный молоток, выбрасывая в кровь лошадиную дозу адреналина. Я помчался в библиотеку с максимальной скоростью. Коснувшись столба телепортации, я зарегистрировался в системе. Я не мог переместиться на 29-й краткий этаж, слишком далеко. Но когда я уже готовился использовать смену позиций, мой взгляд упал на фреску. Последняя часть истории. На ней был изображен Блэквуд, старый и морщинистый. Он основал город Палмдейл и начал освобождать рабов. А затем, я застыл, глаза расширились от понимания, а через секунду сузились от ярости. «Сукин сын, так вот что ты натворил?» Смена позиций. Битва между Присциллой и ее психованной мамашей продолжалась, но дочь явно проигрывала. Учитывая разницу в силе, все, что она могла, это отчаянно защищаться. Но даже при всей ее решимости и новообретенной силе, ее маны хватило минут на пять, после чего раны начали покрывать ее тело, как узор на ковре. Она подняла взгляд, дрожа всем телом, глядя на мать, парящую над ней с садистской ухмылкой. «Я не позволю тебе повторить мои ошибки. Лучше я убью тебя сама. Я люблю мастера». Присцилла улыбалась даже сейчас, хотя слеза катилась по ее щеке. «Это не ошибка, и я ни о чем не жалею». В Присциллу полетело мощное заклинание, но его разрубил меч. Подняв голову, она увидела подкрепление. Луиза и Мия действовали без колебаний, как только я телепортировал их в зал. Я был искренне рад, что они остались в библиотеке, а не ломанулись вниз, геройствуя. Хотя нет, в руках дышу. Они телепортировались на 25-й краткий этаж и пытались прорваться к нам через орды призраков. За прошедшее время они оставили за собой кровавую тропу из мертвых тварей, но продвинулись всего метров на 6 от двери. Поэтому я использовал смену позиций на Ми, схватил Луизу в охапку и притащил их в библиотеку. Две телепортации, и вот мы все в зале босса. Жульничество, может быть, но в любви и подземельях все средства хороши. «Ты вернулся за мной», — изумленно прошептала Присцилла. «Она говорит», — взвизгнула Мия, но я тут же стукнул ее по макушке. «С момента, как я узнала, что ты рабыня мастера, я знала, ты должна быть потрясающей», — заявила Луиза с энтузиазмом фанатки. «Я всегда поддержу тебя. Все, кто любит мастера, мои друзья, а они слышали». Присцилла покраснела, трогая щеки. «Займите ее, ладно», — крикнул я, хватая Мию за руку. «Неверный человек, ты же понимаешь, что я все слышу», — взвыла Зара. «Ну типа да, просто то, что я собираюсь сделать, тебе понравится, так что не мешай». С этими словами я высыпал остатки пыльцы феи на голову Ми. При виде этого глаза Зары тревожно расширились. «Что ты задумал?» «Я, да так, собираюсь нарушить твое уединение», — ухмыльнулся я. «Ме, давай, воскрешение». Глава 66. Белый свет вырвался из руки Ми, как джинн из лампы. У меня была теория, что ее воскрешение – непростое заклинание. С большим количеством пыльцы феи оно должно стать сильнее. И сейчас мне нужна была максимальная мощность. Меня искренне удивляло, почему воскрешение уничтожило призрака. Когда я видел исчезающего Блэквуда, я долго гадал, действительно ли он отправился на тот свет или просто сменил локацию. В итоге я решил, что заклинание просто освободило его от проклятия. Его дух все еще был здесь, в ловушке, но больше не подчинялся Зара и не был боссом 20-го этажа. Чем он теперь занимается? Наверняка шляется по этажам, как и я, когда искал Присциллу. У спиритуалиста есть заклинание для призыва духов, но у Ми такого не было. Зато у нее было воскрешение, весьма специфическое, основанное на контроле маны. Отсюда родилась моя безумная теория. Если кто-то умер в подземелье, воскресить его невозможно. Подземелье захватывает духовную энергию, не позволяя душе уйти, а проклятие ее пожирает. Но что если привести сюда священника? Он мог бы воскресить дух, вытащив его из лап проклятия, по крайней мере, теоретически. Просто для этого нужен сильный священник и относительно свежий труп. У меня же был дух Блэквуда, который подземелье не переваривало, и воскрешение, усиленное избытком пыльцы фей. Каков результат? Яркий свет начал формировать человеческую фигуру. Я опасался, что Зара помешает ритуалу. Воскрешение занимало кучу времени. Но когда заклинание завершилось, перед нами на коленях материализовался пожилой мужчина. Он поднял голову, озираясь с выражением человека, проснувшегося в незнакомом месте после бурной вечеринки. Что происходит? Погодите, Зара, это ты? Зара зашипела, отступая назад. Блэквуд, как ты жив? Я кивнул с видом фокусника, успешно вытащившего кролика из шляпы. Именно так, лорд Блэквуд из Палмдейла собственной персоной. Моя рабыня воскресила тебя прямо в подземелье. Это потребовало почти всей нашей пыльцы фей, но я знал, только так можно добиться правды и справедливого разбирательства. Зара зарычала, как бешеная кошка. Я знаю все, что он натворил. Как ты посмел его вернуть? Я вернул его не для тебя. Рявкнул я в ответ, заставляя темную королеву заткнуться. Я вернул его для нее. Мой палец указал на Присциллу. Она приземлилась, уставившись на мужчину со сложным выражением лица, смесь надежды, страха и любопытства. Да другая королева фей, ошеломленно пробормотал Блэквуд. Нет, я покачал головой. Это твоя дочь. Челюсть Блэквуда отвисла так низко, что чуть не стукнулась о пол. Очевидно, он понятия не имел о существовании дочери. Зара была беременна, когда он заболел и умер. Моя дочь, Блэквуд, я хочу, чтобы ты объяснил своей дочери все, что натворил, приказал я. Расскажи ей правду о том, что ты сделал с феями. Зрачки Блэквуда сузились до размера булавочных головок, и он метнул в меня острый взгляд. Ты знаешь, я кивнул. А ты как думаешь, где мы находимся? Когда ты умер, Зара узнала правду. Она превратила особняк в подземелье, чтобы никто не смог тебя воскресить. С тех пор прошло 20 лет. 20 лет. Блэквуд закрыл глаза и покачал головой. Теперь я все вспомнил. Я заслужил твою ненависть, любовь моя. Мне так жаль. Не смей так меня называть, прорычала Зара. У тебя нет права. Я не понимаю, потребовала Присцилла. Отец, что ты сделал? Я. Он опустил голову и тяжело вздохнул, не в силах выговорить слова. Помните историю о том, как он случайно раскрыл местоположение источника фей работорговцам? Вмешался я. Так вот, это было не случайно. Он намеренно сдал фей работорговцам. Он специально отдал фей в рабство. Глава 67. Я убью тебя. Стоило мне это произнести, как темная королева фей взбесилась сильнее кота, которому наступили на хвост, а ее темная сила начала нарастать с энтузиазмом ядерного реактора. Я стратегически отступил вместе с девушками, героизм героизмом, но дураком умирать не хотелось. Только Блэквуд казался спокойным, как буддийский монах на Валиуме. И это при том, что вся ее ярость была направлена именно на него. Впрочем, он был крутым авантюристом в свое время. Может, у него есть план? Когда я его воскресил, я хотел узнать правду, а потом великодушно позволить темной королеве отомстить. Так проклятие подземелья должно было закончиться, по крайней мере, в теории. Я полагал, что проклятие существовало потому, что королева фей так и не смогла нормально отомстить. Блэквуд умер раньше, чем она успела выплеснуть на него весь накопленный гнев. Наверное, поэтому легенда и осталась незавершенной, как сериал, отмененный на самом интересном месте. Через мгновение Блэквуд поднял руку с видом фокусника перед финальным трюком. В этот момент королева фей схватилась за грудь, где начала сиять эмблема. Я шокированно выдохнул. Это была связь раба и хозяина. Вот оно что. Блэквуд поработил королеву фей. Классический ход для героя, борющегося с рабством. Ирония судьбы во всей красе. Связь разорвалась после его смерти, но каким-то чудом восстановилась после воскрешения. Вскрикнув от боли, королева фей рухнула на землю. «Прекрати!» — рявкнул Блэквуд. «Я ненавижу тебя!» — взвизгнула Зара в ответ. «Я сказал прекратить. Ты обязана меня выслушать. Блэквуд, ты делаешь ей больно!» — предупредил я, чувствуя себя неловко. «Ты, ублюдок, ты забрал у меня все, все, и я тоже все потерял!» — отрезал он. «Пожалуйста, просто выслушай меня. Я отказываюсь, а я никогда не буду твоей рабыней!» Она взвизгнула от боли, но ее рука медленно поднималась. Видимо, ей было адски больно, но она все равно решила атаковать. Эта последняя атака вполне могла ее убить. Разве это не к лучшему? Темный голосок в моей голове нашептывал, что если эта парочка убьет друг друга, мы спокойно пойдем домой. Но тут мой взгляд упал на Присциллу. Она прижимала руки к сердцу с выражением ребенка, наблюдающего за ссорой родителей. Было очевидно, что она видела в них именно родителей, а не монстров. Я вспомнил, как сам пытался заставить ее подчиниться. Неповиновение – забавная штука. «Подождите!» – заорал я, делая шаг вперед. «Стоп, хватит! Я возьму рабскую связь!» Блэквуд и Зара синхронно повернулись ко мне. Я тут же почувствовал давление от обоих, как будто два грузовика решили меня сплющить. Но я упрямо стоял на своем. «Зара, тебе нужно выслушать его слова. Даже если ты ему ничего не должна, ты должна своей дочери. Не хочешь быть его рабыней? Отлично, тогда я возьму контроль. Пока вы обещаете не трогать нас, я даже освобожу тебя от печати. Ты лжешь». Я немедленно активировал заполучить раба. И Блэквуд, и Зара задержали дыхание, чувствуя, как связь между ними растягивается, как жевательная резинка. «Даже если ты заберешь связь, ты все равно человек. Я все равно уничтожу тебя». Блэквуд был слаб после воскрешения, примерно как новорожденный котенок. Он просто не мог помешать мне присвоить связь. И как только Зара стала моей рабыней, я выудил одну из рун, подаренных Орфеем, и активировал ее, разрывая связь. «Нет!» – вскрикнул Блэквуд. Зара на мгновение выглядела ошеломленной, трогая место, где только что была метка. Потом она засмеялась, злобно, как злодей из мультфильма. «Глупый человечишка!» Она подняла руку. «Теперь я!» «Хватит!» Крик заставил Зару застыть на месте. Присцилла встала рядом со мной, взяв меня за руку. «Мое дитя!» «Хватит, мама!» – твердо сказала Присцилла. «Тебе пора прекратить всех наказывать. Ты должна перестать наказывать меня. Пришло время просто послушать. Пора уже понять это и двигаться дальше». Зара смущенно опустила взгляд. «Наказывать я защищаю тебя пытаюсь». Присцилла покачала головой. «Нет, мама, ты только причиняла мне боль. Ты убила часть меня, и я до сих пор чувствую эту рану». Я посмотрел на Присциллу с плохо скрываемым шоком. Я догадывался, но она действительно была наполовину мертва, как зомби, только симпатичнее. Я не представлял, какую боль она испытывала. С другой стороны, я видел ее состояние, когда только попал сюда, смущенная, потерянная, напуганная и одинокая, как щенок под дождем. Присцилла, мне так жаль. Я нежно коснулся ее щеки. Она посмотрела на меня и прижалась щекой к моей ладони, улыбаясь. «Рик, спасибо тебе за все». Зара наблюдала за этой сценой со странным выражением лица. Наконец, словно сдувшийся воздушный шар после вечеринки, она начала опускаться на землю. «Моя дочь, ради тебя я выслушаю». Она повернулась к Блэквуду и скрестила руки. «Давай, объясни свои поступки». Лорд Блэквуд снова рухнул на колени, упираясь руками в пол и качая головой, как метроном. «У меня не было выбора». «Не было выбора?» – переспросил я. «А у феи он был?» Блэквуд раздраженно покачал головой. «Все было не так просто. Зара, я сделал то, что должен был. И что же ты сделал? Разве ты не понимаешь?» — воскликнул Блэквуд, медленно сжимая ладонь в кулак. «Мы годами крали и освобождали рабов. Работорговцы собирались объявить нам войну. Они просили у Абериса разрешения захватить Палмдейл и снова поработить всех, кого мы освободили. Филберт не принял бы ни одного беглого раба. Если начнется война, погибнут тысячи, и все спасенные нами снова станут рабами. Но феи, они просто трутни, привыкшие к контролю, не особо умные. Вот почему я заключил сделку». Блэквуд опустил голову. «Война с тысячами жертв или 50 фей? Домовые феи тогда были в моде, и работорговцы согласились. Если я помогу им поймать фей, они подпишут пакт о ненападении. Я согласился больше не красть рабов, а они мирно покинуть Палмдейл с феями. Ты уничтожил мою семью», — взвыла Зара. «Ты продал их как скот. Я спас их». Блэквуд поднял взгляд. «Я спас их от тебя». Зара отшатнулась, как от пощечины. «Ты лжец. Неужели ты забыла?» Блэквуд покачал головой. «Забыла времена, когда была одержима мной». Зара в замешательстве огляделась и схватилась за голову. «Помню, что ты имеешь в виду. Ты продолжала засыпать меня подарками. Я был молод и глуп, годами принимал их как должное. Но с каждым визитом я замечал, ты пыталась дать все больше и больше. Ты не принимала отказов, так что я убедил себя, что так правильно». «Как удобно», — фыркнул я. «Откажись я, умерли бы невинные». Блэквуд метнул в меня острый взгляд. «Если бы тебе предложили спасительное лекарство, ты бы отказался. И то, что твои карманы наполнялись золотом, «Конечно же, ни на что не влияло», — прищурился я. Он тяжело вздохнул. «Не скажу, что жажда наживы не играла роли, но в основном дело было в сложности построения города. Мне отчаянно не хватало ресурсов для создания свободной нации. Не отрицаю, я закрывал глаза на темную сторону щедрости Зары. Хотел верить, что все под контролем, но именно она уничтожила источник фей». Зара опустила голову, глаза наполнились слезами. «Я хотела, чтобы ты остался, но ты всегда уходил. Я думала, если дам достаточно, ты меня не бросишь. Я просто не мог прожить эту жизнь с тобой. Говорил тебе множество раз». Блэквуд нерешительно объяснял. «Но когда я возвращался, меня встречал высохший источник и полумертвые голодные феи, пока ты засыпала меня подарками. Я знал, что так не может продолжаться. Те домовые феи нашли дома, где о них заботиться. Да, они рабыни, но с доступом к еде и мане. А тебя я принял в своем доме. Без привязки к источнику ты наконец получила желаемое. Я начал понимать картину происходящего. Здесь не было однозначно виноватого, как в настоящей жизни. Максимум Блэквуда можно обвинить в алчности и использовании чужих чувств ради выгоды. Но он пытался найти выход для всех. Однако меня все еще беспокоил один момент. А что насчет других девушек? Как ты можешь называть себя борцом с рабством, имея целый гарем рабынь? Я смутно помню время призрачного существования, но помню тебя, сказал Блэквуд, оценивающе глядя на меня. Ты парень с двумя рабынями, который ругает гаремы. Иронично. Я не радикально против гаремов. Люди вправе делать что хотят, но когда к этому примешивается рабство. Блэквуд слегка усмехнулся. Ты напоминаешь меня в молодости. Идеалистичный, благородный. Знакомые слова, для меня они тоже значили многое. Я говорил себе, если все свободны, всем будет хорошо. Всю жизнь верил в это, а потом наблюдал, как моя лучшая подруга, любовница, возлюбленная из-за моей веры в эти идеалы ее жизнь рушилась. Блэквуд, Зара прикрыла рот рукой. Блэквуд кивнул и вздохнул. Фея и человек, как это вообще возможно? Она может прожить 1000 лет, а я, едва 50. Я думал, если сделаю как она хочет и умру в свой срок, она сможет двигаться дальше. Но она не смогла. И поскольку в юности мне не хватило силы воли, мы пришли к этому. Какое это имеет отношение к рабству? Настаивал я. Королева фей обязана восстанавливать колонию и источник. Блэквуд пожал плечами. Только рабские узы могут пересилить инстинкты. Такова природа. Фей – важная часть круговорота маны, как пчелы для цветов. Поэтому я поработил ее, пытаясь разорвать этот круг. Теперь картина прояснилась. Феи действительно походили на пчел, создавали источники воды жизни и пыльцу фей. Их тела состояли из маны. А другие девушки? – спросил я. Не все хотят свободы. Блэквуд вздохнул. Когда-то я не понимал, но со временем осознал. Некоторые так привыкли к рабству, что свобода причиняет им боль. Поэтому многие слуги остались рабами. Я пытался освободить их, но они не хотели. Они хотели жить понятным им образом. К тому же было много влюбленных в меня женщин. Я был красивым авантюристом, и спасенные девушки это замечали. Раньше я игнорировал их чувства, отвергал всех, оставляя одних с жестоким миром. Некоторые шли дальше, но многие походили на Зару. Они оставались с разбитыми сердцами, не в силах преодолеть боль. Таков путь гарема. Я отступил. Я не такой. Парень, ты хоть раз спрашивал, хотят ли твои рабыни свободы? В наступившей тишине я повернулся к девушкам, молча наблюдавшим за беседой. Все трое покраснели, избегая моего взгляда, как школьницы, застуканные за списыванием. Но прежде чем я успел что-то сказать, Зара шагнула вперед. «Блэквуд», — произнесла она со сложным выражением лица. Блэквуд покачал головой и повернулся к ней. «Я причинил тебе боль, возможно, всю жизнь. Не жду прощения. Да но, возможно, и не нужно. Лучше просто отойти в сторону, позволив этим детям создать свое будущее». Он указал на нас с Присциллой, все еще держащихся за руки. «Блэквуд, мне жаль, я не знала, что я наделала». Зара опустила взгляд. «Присцилла моя девочка. Что же я натворила? Я виноват не меньше», — вздохнул Блэквуд. «Столько ошибок. Сожалею о многом. И особенно о том, что не встретил свою дочь. Приветствую тебя, Присцилла, отец». Присцилла выпрямилась, когда Блэквуд наконец встал. Он подошел и мягко погладил ее по голове, затем бросил на меня проницательный взгляд. «Парень, ты ее хозяин, а теперь и мужчина. Позаботься о моей девочке, не повторяй моих ошибок, никогда не заставляя ее чувствовать себя нелюбимой. А, да-да, Я закивал как болванчик. «Она моя драгоценная дочь», — добавила Зара. «Я так долго причиняла ей боль, поэтому верю, ты все сделаешь правильно». «Серьезно?» — недоверчиво спросил я. «Ты уняла свой гнев? Моя ярость не так проста, чтобы унять ее парой слов». Зара мрачно усмехнулась, а Блэквуд смущенно отвел взгляд. «Но теперь я понимаю больше. Понимаю, что годами давила на дочь. Присцилла — наше будущее». Блэквуд выпрямился, и его тело внезапно засветилось белым светом. «Да, в этом мы согласны. Наша дочь заслуживает будущего, но она не получит его, пока мы ссоримся в этом подземелье. Проклятие должно быть снято, и для этого мы оба должны уйти. Папа, мама», — прошептала Присцилла со слезами на глазах. Атмосфера в комнате начала меняться, тело Зары тоже засветилось. Она жестом пригласила Блэквуда к себе. «Ты уверена?» — спросил он неуверенно. «Я совершил столько ошибок». «Я тоже», — она улыбнулась. «Но пора двигаться дальше. Время передать все в их руки». В этот момент под потолком появился светящийся шар и начал опускаться. Это была легенда подземелья. История лорда Блэквуда, его проклятие. Глава 68. «Подождите, что происходит?» — запаниковала Присцилла, когда Блэквуд подошел к Заре. «Куда вы собрались?» «Мы уходим», — Блэквуд улыбнулся с видом актера перед финальным поклоном. «Мы достигли конца». «Нет, пожалуйста, не оставляйте меня». Присцилла отчаянно потянулась к ним. «Пожалуйста, не уходите. Пришло время двигаться дальше. Наши души связаны с этой легендой, но мы достигли удовлетворительной концовки», — объяснил Блэквуд тоном учителя на последнем уроке. «Какой концовки?» — потребовала Присцилла. Слезы текли по ее щекам. Зара протянула руку, и ее сияние волной света коснулось Присциллы. «Это ты, мое дитя. Ты и есть наша концовка. Мама, я не любила тебя, потому что ты напоминала о Блэквуде, но больше всего меня злило, что ты напоминала меня саму. Прости, дитя мое. Прости за проклятую жизнь, которую я тебе устроила. Я хотела уберечь тебя от моих ошибок, но теперь вижу, ты и этот герой пойдете другим путем. Значит, нам с Блэквудом пора отойти, дать молодому поколению право на собственные ошибки. Время уходить», — кивнул Блэквуд. «Но мы не забудем тебя. Будь хорошей девочкой. Доверяйте друг другу. Мама, папа». Присцилла протянула руку, но волны света не позволили приблизиться. «Подождите». Я поднял руку, привлекая внимание. «У меня еще остались вопросы. Кто тебя убил?» Свет вокруг Блэквуда и Зары разгорался все ярче. Крылья летучей мыши за спиной Зары трансформировались в крылья феи, а темная аура вокруг нее поблекла. Теперь она выглядела как зрелая версия Присциллы. Семейное сходство было очевидным. «Честно, понятия не имею», — Блэквуд пожал плечами. «Возможно, ты найдешь ответ вместе с моей дочерью. Когда я нашла его отравленным, я прочла его дневник. Именно там узнала о судьбе моих фей», — с сожалением вздохнула Зара. Я нахмурился, переваривая информацию. Блэквуда отравили, а Зара нашла компрометирующий дневник. А что случилось с его гаремом? Они должны были попасть в ловушку подземелья, как и Блэквуд. Но похоже, они просто исчезли. Я хотел озвучить свои подозрения, но свет стал ослепительным. К тому же, учитывая печальную атмосферу и плачущую Присциллу, момент был неподходящий. «Герой». Внезапно в моей голове раздался голос Блэквуда, видимо, телепатия напоследок. «Я кое-что знаю о внешнем мире. Понимаю, что отдаю тебе не только дочь, но и Палмдейл. 20 лет назад меня отравили. Тогда я думал о феях, планировал выкупить их поодиночке. Об этом знал только один человек, герой гарема Персей. Думаешь, он предал тебя?» — мысленно спросил я. «Не знаю. Ты дал мне новое тело, но единственный способ снять проклятие — моя смерть. Однако я путешествовал с героем годами и освоил пару трюков. Не хочу оставлять Присциллу и тебя с пустыми руками, поэтому готовься к сюрпризу. Этот навык я освоил благодаря пыльце Фейзеры. Прими его и позаботься о Присцилле. Договорились?» «А хорошо, я не до конца понял, о чем он, но пообещать заботу о Присцилле и расследовать его смерть, это я мог. К тому же мне доставался особняк. Недвижимость в этой экономике — это вам не шутки». В этот момент свет погас, а Зара с Блэквудом исчезли. Антиклиматичный финал после такого светопредставления. «Все», — Луиза нарушила тишину. Над головами начал пульсировать свет. Мы синхронно задрали головы. Ядро подземелья, его легенда, двигалось прямо к нам, остановившись над моей многострадальной головой. «Ох, черт», — выругался я, пытаясь отскочить. Но легенда оказалась быстрее профессионального боксера. Она врезалась в меня, и я заорал, чувствуя, как плечо горит огнем. Легенда Блэквуда стала частью меня, как татуировка, только больнее. Глава 69. Завершение легенды, конец истории. Люди обожают думать, что после этого герои живут долго и счастливо. Они хотят, чтобы все сюжетные дыры были заштопаны, все линии объяснены, все завязано в аккуратный бантик. Но жизнь редко бывает такой удобной и линейной. Возьмем Блэквуда, мальчишку из богатой семьи с синдромом спасителя. Увидев жестокое обращение с рабыней, он поклялся стать героем справедливости. Провел молодость в приключениях, стремясь стать героем, типичная история благородного дворянина с избытком времени и денег. Однажды, разыскивая воду жизни, Блэквуд чуть не откинул коньки, но был спасен феями у волшебного источника в лесу. Королева фей увидела его храбрость и влюбилась по уши, классика жанра. Она вылечила его и засыпала подарками. Но Блэквуд не мог остаться, понимал, что королева влюблена, но надеялся, что разлука излечит ее чувства. Наивный оптимизм молодости. В итоге Блэквуд вернулся домой с бочкой воды жизни из источника фей. Продав ее, он помог многим авантюристам и сколотил состояние. Под давлением нуждающихся в чудо-средстве и собственной жадности, он возвращался к источнику снова и снова. Каждый раз получал желаемое, но свет источника королевы тускнел. Блэквуд пытался сократить визиты, надеясь, что королева забудет его и восстановит источник. Тем временем Блэквуд использовал богатство для постройки свободного города Палмдейл. Мечтал о независимом городе, где люди и другие расы живут без рабства. Построил его недалеко от источника фей, в глуши, подальше от стран рабовладельцев. Со временем другие женщины начали проявлять чувства к Блэквуду. Он наблюдал за другом Персеем, мечтавшим о гареме настолько, что взял имя герой гарема. Блэквуд заметил несчастье отвергнутых рабынь, все еще любивших его, и задумался, может, Персей что-то понимает, не каждая девушка счастлива после отказа, не каждый раб рад свободе. Годы спустя он вернулся к королеве фей, гадая о судьбе женщины, сделавшей возможными его достижения. За 10 лет разлуки поселение из сотен фей сократилось до 50, а источник захерел. Королева впала в депрессию из-за его отсутствия, плохо обращалась с подданными, через пару десятилетий поселение бы вымерло. Он умолял королеву переехать в особняк, она отказалась. Была привязана к источнику, как он к Палмдейлу. Примерно тогда работорговцы начали давить, дело шло к войне. Блэквуд решил, что есть только один выход. Позволил работорговцам забрать фей, после чего королева согласилась покинуть пустое поселение. Вернувшись с королевой фей, Блэквуд начал принимать чувства женщин. Поначалу Зара была счастлива жить с ним, но узнав о других женщинах, начала ревновать. Хуже того, она была беременна и напугана, у нее никогда не было детей. Удивительно для непосвященных, но обычные феи не были дочерьми королевы, они спонтанно появлялись из скоплений пыльцы фей. Однажды она решила признаться Блэквуду во всем, но нашла его мертвым, отравленным, с открытым дневником на столе, раскрывающим темные секреты. Прочитав о судьбе фей, полная ярости, она поработила всех слуг, закрыв особняк от Палмдейла. Смерть Блэквуда подготовила почву для проклятого подземелья, но Зара не дала ему упокоиться. Связала его душу с особняком. Не получив ответов, она питалась жалостью к себе до рождения Присциллы. Полукровка напоминала о случившемся. Зара надела ошейник и на дочь. Через несколько недель порабощенные слуги попытались вынести ребенка, безуспешно. Тогда Зара окончательно связалась с проклятием Блэквуда, используя энергию для уничтожения людей и создания призраков. Подчинив их, погрузилась в сон, позволяя проклятию прогрессировать. Ее дочь выжила, хотя Зара считала ее мертвой. Призрачное тело слилось с телом феи, она бродила по залам, потерянная, полная воспоминаний матери и ведомая инстинктами феи. Через 20 лет появились мы. Когда я сказал Присцилле быть собой, она полностью слила духовную и фейскую половины, попав под контроль матери. Из-за неповиновения и прокачки она обрела форму королевы фей, выйдя из-под влияния. Затем я воскресил Блэквуда. Он завершил легенду нужным для Зары способом, Зара отпустила его дух. Были они хорошими или плохими, не мне судить. Оба совершали хорошее и плохое. Но больше всех пострадала Присцилла, их дочь. Что они чувствовали друг к другу, знали только они. Но очевидно одно. они нашли согласие в желании уступить дорогу дочери. Так началась история новой королевы-феи следующего героя Палмдейла. Так закончилась их легенда. Я наконец перестал орать, когда на плече появилась блестящая татуировка. Как и прошлое, она оплетала плечо текстом на непонятном языке, стильно, но больно. Поздравляю, вы покорили подземелье Блэквуда. Настоящий покоритель подземелья вырос на 10 уровней. За завершение легенды подземелья вы получили 10 очков подземелья. Легенда Блэквуда стала частью вас. Вы получили благословение Блэквуда. У вас повышенная близость с природой. Животные и природные создания будут любить вас сильнее. Связь с рабом стала постоянной способностью. Вы больше не можете разорвать или обменять своего работала. Секундочку, что это в конце? Я перечитал последнюю строчку. Ох, вот же хитрый ублюдок. Глава 70. Шар раскололся с треском попкорна в микроволновке, и на моем плече появилась новая татуировка. Теперь у меня была одна на левой ноге и одна на плече, прямо как у байкера средних лет, переживающего кризис идентичности. Я никогда не планировал становиться ходячим альбомом для бодиарта, поэтому особого восторга от таких украшений не испытывал. Дверь в задней части зала босса гостеприимно распахнулась, впуская нас в спальню, похожую на ту, что была в подземелье Хантсвилла. Единственная разница, за мной сюда вошли три девушки, а не призрачная тишина. Все они с любопытством осматривали убранство, как туристы в музее. Присцилла теперь была обычного человеческого размера, и ее длинные полупрозрачные крылья занимали половину комнаты. Но тут она сделала какой-то фокус, и они исчезли, удобная функция для тесных помещений. Оглядевшись, я обнаружил настоящую сокровищницу. Монеты, безделушки и артефакты валялись повсюду, как после распродажи в антикварном магазине. Подземелье было значительно богаче, чем логово Сары. Я даже нашел сундук с сокровищами, полный монет, столько, что я бы считал до следующего вторника. Имелся полный комплект брони, выглядящий официально и утонченно, явно принадлежавший лорду Блэквуду. Также я обнаружил несколько дорогих клинков. Мой фаворит – меч с лезвием, пропитанным магией льда. Прямо как в видеоиграх, только без статистики урона. Я настоял, чтобы девушки взяли себе по магическому ножу, никогда не знаешь, когда пригодится. Луиза заполучила новый магический меч. Был ли он лучше того, что уже висел у нее на поясе? Понятия не имею. Это вам не игра, где добыча масштабируется с уровнем персонажа. Если не считать магические свойства и специфику вроде баланса и остроты, все мечи здесь наносят примерно одинаковый урон. Физика, знаете ли, что касается чисто магических предметов, видимо, у Блэквуда таких не водилось. Когда я наконец собрал все, что мы могли унести, а мое кольцо-хранилище и рюкзак были забиты под завязку, оставалось только вытащить сундук с сокровищами. Самое время валить отсюда. Я, конечно, хотел вернуться наверх и обчистить все этажи, но точки телепортации уже наверняка деактивировались, да и дверь на 29 и краткий этаж не открывалась. Возможно, сокровища со всего подземелья магическим образом собрались здесь после завершения легенды. Было бы мило с его стороны. Закончив инвентаризацию, я активировал магию телепортации. Мы покинули подземелье, где провели около месяца, дольше, чем некоторые мои отношения. Когда свет телепортации погас, я понял, что мы у парадных ворот особняка, прямо за оградой. Вскоре раздались крики, нас встретило не так много людей, но чем дольше они орали, тем больше народу собиралось. Вскоре нас приветствовали десятки горожан. Рик, герой, ты сделал это. Лорд, вы живы. Отлично, просто отлично. Девушки улыбались и махали толпе, как королевы на параде. Хоть я и не провел много времени с жителями Палмдейла после нашего примирения, я был искренне рад видеть людей, радующихся моему возвращению. А, мэр, Брэд, в толпе показались два знакомых лица. Я недавно почувствовал всплеск маны возле особняка. Боялся, что это очередное вторжение призраков. Парень, черт возьми, как же я рад тебя видеть. Брэд от души хлопнул меня по спине, чуть не выбив легкие. А спасибо, подземелье пройдено, если что, пояснил я, пытаясь восстановить дыхание. Ты правда сделал это? Глаза мэра загорелись, как у ребенка в магазине игрушек. Ты разрушил проклятие? С тех пор, как вы исчезли, призраки притихли. Нам удалось зачистить все, кроме особняка, используя то алхимическое средство, что вы оставили, а вы умудрились вернуть особняк. Это настоящее чудо. Ты истинный герой. Стоило ему договорить, как раздался громкий скрип, переходящий в оглушительный грохот. Как будто великан решил поиграть в домино с небоскребами. Шум заставил всю толпу замолкнуть. Когда я обернулся, волна пыли накрыла нас с головой. Раздался дружный кашель и встревоженные возгласы. Ветер. Я применил магию ветра, сдувая пыль. Присцилла заметила мои усилия и подключилась. Вместе мы устроили импровизированную вентиляцию. Когда пыльная завеса рассеялась, я увидел результат. Мои зрачки сузились до булавочных головок, а челюсть отвисла до земли. «Ох, дорогой», — прокомментировал мэр. «Как неудачно вышло. Особняк полностью разрушился. От него осталась груда щебня, как после сноса здания под парковку. Я никогда не видел, чтобы особняк превращался в подземелье, не говоря уже о прохождении оного», — философски заметил Брэд. «Похоже, здания, сросшиеся с подземельями, разрушаются вместе с ними. Мой особняк-дом, за который я сражался целый месяц, превратился в строительный мусор». «А, мастер опять плачет», — услужливо прокомментировала Мия. Глава 71. «Наше триумфальное возвращение и эпичное разрушение особняка означали, что старый Палмдейл окончательно восстановлен. Естественно, это стало поводом для грандиозной вечеринки, потому что еще делать, когда твой дом превращается в руины? Я пил с приятелями из гильдии авантюристов, стараясь не думать о бездомности. Старшая сестрица расплакалась и вжала меня в свою внушительную грудь, пока все три мои рабыни не начали меня синхронно щипать, требуя освобождения из этих душных объятий. Больно, между прочим. Мы пили вино из подвалов с 20-летней выдержкой, на вкус как дорогой уксус с нотками ностальгии. Дальнейшее помню смутно. Когда Брэд и Мэр решили со мной поговорить наедине, я применил на себе обновление, магический аналог холодного душа, чтобы сосредоточиться. «Рик, месяц назад я бы не поверил, что ты телепортируешься в подземелье и пройдешь его», — начал Мэр. «Ты настоящий покоритель подземелий с впечатляющими навыками. Не знаю, откуда ты взялся, но ты производишь сильное впечатление». Он сделал полупоклон. «За все, что ты сделал для Палмдейла, мы признаем тебя нашим лордом. Мы сожалеем, что девушки сбежали. Когда ты исчез, они догадывались о подземелье, но доказательств не было. Мы пытались за ними присмотреть, но они рвались к тебе любой ценой», — вздохнул Брэд. «До сегодняшнего дня я не знал, выжил ли кто-то из вас. Тяжело было это осознавать. Извините за беспокойство, но что случилось, то случилось», — попытался я разрядить обстановку, прекрасно понимая, насколько идиотски рисковал жизнью. «Ты все еще планируешь освободить девушек?» — поинтересовался Брэд. «Я сейчас не могу. После завершения легенды я получил благословение, которое не позволяет освободить раба. Я показал татуировку на плече. Далее я рассказал подробности, доказывающие, что завершил легенду, а не просто разрушил ядро. Это их изрядно удивило. К счастью, они поняли необходимость держать это в секрете между нами и девушками. Я закончил пересказом истинной истории лорда Блэквуда». Брэд задумчиво слушал, кивая. Мэр вздыхал и добавлял свои комментарии. «Когда я закончил, воцарилась тишина. В городе это обсуждать не будут», — заявил мэр. «К тому же, освобождать девушек ты не обязан. Раз уж пока не можешь, предлагаю оставить как есть». Я вспомнил слова Блэквуда. «А хотят ли они свободы? Но я буду искать способ их освободить», — поморщился я. «Должен дать им выбор. Если захотят остаться, отлично, не откажусь. Но что за дурацкое благословение, мешающие освобождать рабов? Может, оно защищает от захвата против твоей воли?» — предположил Брэд. «Я мало понимаю в подземельях и легендах. Ты первый на моей памяти, кто завершил легенду. Дважды. Первый раз можно списать на удачу, но второй — показатель мастерства. Просто две удачи подряд», — вздохнул я. «Без Присциллы я бы не справился. Мое сходство с Блэквудом помогло решить ситуацию. Я решил не упоминать о комбинированных навыках. У меня осталась щепотка пыльцы фей, жалкие остатки после воскрешения. Потрачу ее, и все, финита. В любом случае, ты преуспел, мой мальчик», — кивнул Брэд. «Но что насчет особняка?» — потребовал я ответа. Оба мужчины слегка позеленели. «А это?» — мэр покраснел. «Ну, то есть твое дело, вы». «Расслабься», — рассмеялся Брэд. «Мы его восстановим. Город в долгу перед тобой. Да и не нужен тебе старый гнилой особняк. Построим что-то новое. Можешь заказать что угодно: сад, бассейн, джакузи. Говори, что хочешь, и получишь. Звучит утешительно, но стройка займет месяцы. Я надеялся на постоянное жилье, а не на статус бомжа с татуировками. Как раз об этом. Мэр ухмыльнулся хищно. У нас есть для тебя новое задание, которое займет как раз это время. Я вздохнул. Почему я не удивлен? Глава 72. Некоторое время спустя я вернулся в наше временное жилище после дома травника. Девушки покинули его недели назад, пыли накопилось, как в заброшенном музее. Без лишних вопросов они принялись за уборку. Я попросил ограничиться минимумом для ночевки, все равно скоро отправимся в новое приключение. Детали задания могли подождать до утра. Я впервые за месяц спал в настоящей кровати и наслаждался каждой секундой, как миллионер в пятизвездочном отеле. Раз уж есть кольцо-хранилище, надо подумать о переносной кровати. Да, она займет треть объема, но комфортный сон того стоит. А пока я изучал нашу добычу из подземелья, я позаботился, чтобы Брэд и Мэр не знали точный объем награбленного. Может, это нечестно, но что-то подсказывало. Расскажи я правду, услышу слезливую историю о долге лорда перед городом и необходимости помогать восстановлению. Они неплохие люди, просто ставят общее дело выше моего кошелька. Дверь открылась, и вошла Присцилла. После эволюции она заметно подросла и теперь много ходила пешком. Конечно, было бы удобнее, если бы она летала по комнате обычного размера, но теперь я мог оценить ее красоту в полном масштабе. Блестящие волосы, мягкие черты лица, внушительная грудь. Присцилла была потрясающе красивой, как ее мать до превращения в готическую злодейку. Что случилось, Присцилла? Она нервно посмотрела вниз, сжимая руки перед собой. Остальные девушки сказали, что заняты уборкой. Они велели мне КХМ развлечь мастера ночью, поскольку мы этого еще не делали. Ах, прости, но я не в настроении для игр. М-мастер они имели в виду не игры. Ее лицо покраснело сильнее помидора. Я говорю о нас с тобой. А, я выпрямился, как солдат на параде. Ты имеешь в виду, ох, прости, не хотел смущать. Ты хочешь, что есть, уверена? Да, с нашей первой встречи я хотела, но ты называла меня извращенцем, и я подумал, что секс без пыльцы феи тебе не интересен. Это было, когда я была обычной феей, мастер, объяснила она нервно. Феи провокационны, но нам не хватает понимания, как удовлетворять желания. К тому же на меня влияло отвращение матери к отцу. Так твоя настоящая личность была скрыта? Она покраснела и кивнула. 20 лет я бродила по подземелью, наполовину призрак, наполовину фея. Мой разум был хаосом, я ничего не помнила. Я была пленницей матери, даже не подозревая об этом. Потом появился мастер, ты был добрым, глупым, суровым и заботливым, как луч света во тьме. Мой разум начал проясняться. Я боролась против влияния матери, осознавая себя. Но когда мы спустились ближе к королеве фей, ее гнев и ревность усилили влияние на мою фейскую сторону. Когда ты приказал быть собой, призрачная половина слилась с фейской, и зов матери поглотил меня. Но даже тогда я чувствовала необходимость быть с тобой. Можешь сказать, что это рабская связь, но я чувствовала большее. Когда мама увидела, что я чужая рабыня, она разозлилась и чуть не убила. Ты отправил меня на 9-краткий этаж. На таком расстоянии я сбросила ее контроль и поняла, что должна защитить себя. Но чтобы защитить тебя, пришлось бросить вызов матери, что привело к моему нынешнему состоянию. Так ты теперь королева фей, я все еще фея, вернее, полуфея. Моя истинная форма больше обычной феи. Стандартная фея, около 6 дюймов. Я крупнее из-за человеческой примеси. Королева фей, подвид фей. Но я не полная поэтому. Потому что твоя человеческая половина ушла. Я вскочил. Стой. Раз призрак внутри тебя, ты вынесла его из подземелья, проклятие снято. Значит, воскрешение. Именно, мастер, ты можешь вернуть мне жизнь. Глава 73. Отлично, давай сделаем это. Я выудил последнюю щепотку пыльцы феи из кармана, как фокусник достает кролика. А, мастер, это же последняя пыль, воскликнула она. Используешь ее, и все, конец запасам. Знаю, но должен попробовать. Честно говоря, я надеялся на большее. Конечно, можно попытаться купить, если повезет. Но если Присцилла восстановится, возможно, сможет производить пыльцу фей. В конце концов, именно королевы фей ее создают. К тому же эта пыль при правильных условиях порождает самих фей. Я не планировал открывать фейскую ферму, но любопытство грызло. Ты не должен. Присцилла покраснела. Мы не знаем, что случится после эволюции, если человеческая половина вернется. Похоже, Присцилла наконец осознала серьезность момента. До этого она размышляла о возможностях. Теперь, увидев мою готовность, эти возможности стали слишком реальными. Ей было всего несколько месяцев, когда человеческая половина умерла. Я действительно не знал, что произойдет при воскрешении, но хотел дать Присцилле больше возможностей, а их будет больше, если она станет чем-то большим, чем разумный сгусток маны. Присцилла, воскрешение. С этими словами я осыпал ее пыльцой фей, как шеф-повар приправляет блюдо. Я не знал, что предпочтительнее, осыпать человека или держать пыль в ладонях, но сработало. С экипированным белым магом я был не слабее Мии в воскрешении. Конечно, через повелителя рабов приходилось напрягаться больше, но магия не слабела. Вокруг Присциллы появилось свечение, пока я формировал заклинание, заняло почти минуту. К счастью, маны хватило. Когда сияние исчезло, я с удивлением увидел, что она вернулась к 18-дюймовому размеру. Королева фей человеческого роста исчезла, зато теперь не было крыльев, а сама она приняла эфирную форму. Она все еще летала, но теперь скорее искажала воздух, чем парила в нем. Я немедленно проверил информацию. Имя. Присцилла. Класс. Элементаль. Профессия. Мастер магии ветра. Раб. 1 уровень. Возможные профессии. Зачаровыватель. 2 уровень. Адепт магии ветра. 22 уровень. Начинающий маг. 50 уровень. Ученик мага. 25 уровень. Раса. Сильф. Сильф, ты превратилась в сильфа. Воскликнул я. Итак, она была полуфеей-получеловеком. Человеческую часть превратили в призрака со своей формой. Система воспринимала это как домовую фею. Потом она бросила вызов королеве феи и сама стала такой. Теперь, воскресив человеческую половину, она объединилась со стихией и магией, став сильфом. Вроде это воздушные элементали или типа того, М-мастер. Она тяжело задышала. Сильфы, видимо, крайне редкий подвид феи или королевы фей. Но я не ожидал смены расы. Мастер, что? Я поднял взгляд на ее пылающее лицо. Ох, ты снова использовал на мне пыльцу фей. Она же не должна действовать на королеву фей, растерянно ответил я. Хотя ты теперь сильф. На сильфов действует. Она посмотрела на меня с отчаянием в глазах. Очень сильно. Ясно. Похоже, мне придется взять ответственность на себя. Снова, ёпта.